кроме упаковок от пайков, ничего и не обнаружили. Начальник разведки ходил гордый и важный. Начальник штаба группировки писал на себя наградной.